Глава пятая. Все команды тут же рванули в выделенные для них порталы. Мы не стали исключением. Команду, возглавляемую скалой, я не видел. Их увели в дальний конец кластера. Без сомнения, они тоже сейчас стартовали. Выделенный нам портал был не самой лучшей опцией для добычи трофеев. Некоторым из соседних команд достались локации получше. Нам предстояло добывать трофеи в локации, где 90% территории было покрыто водой. Трофеи тут были неплохие, вот только добывать их нужно было из водных тварей, плавающих стаями. Название у них было странное — ярчелы. Зубастые твари осторожничали и не нападали на охотников, пока те не забирались в их охотничий ареал поглубже. А учитывая, что эти твари весили по 30 кило каждая, при этом зубастая голова с мощной пастью составляла четвертую часть тела, а из воды выпрыгивали до 2 метров в высоту, забираться в воду далеко от берега как-то не хотелось. К счастью, времени у нас перед турниром было достаточно, так что мы проанализировали наиболее характерные порталы того уровня, куда нас могли отправить охотиться, и в особенности такие вот сложные случаи, и для каждого из них придумывали те или иные решения. Что-то знал я из прошлой жизни, что-то подсказывал древче другие профессора, и вот как раз по этой портальной локации решение было известно. И с собой мы припасли все необходимое, чтобы раззадорить ярчел и заставить их утратить привычную сдержанность. Нужную смесь для этого нужно было готовить непосредственно на месте. Будучи заранее приготовленной, она быстро утрачивала свои свойства. Мы достали все необходимые химические вещества и принялись их смешивать в большой фляге. Закончив, тщательно перемешали получившуюся смесь, а затем принялись поливать ее с берега в воду. Как нам рассказал Древч, впитываясь через кожу монстров, эта смесь опьяняет их и разжигает в них жажду крови. Они и так достаточно кровожадны, но когда утрачивают осторожность, становятся намного менее опасными противниками. Что тут говорить, если, завидев человека возле воды, они выпрыгивают прямо на берег в попытке его укусить, напрочь забывая, что на суше им не выжить. Прошло не больше минуты с тех пор, как мы вылили плохо пахнувшую смесь в воду, как она забурлила. «Что делать, все знают, будьте только поосторожнее», — крикнул я. Мы разошлись вдоль берега, подманивая монстров. Прошло не более чем 5 секунд после того, как я подошел к воде, а из нее уже полетела на меня здоровенная рыбина с разинутой пастью, закованная в мощную броню. Бронированным у нее не был только хвост, но это было понятно, иначе она не смогла бы при его помощи выталкивать себя из воды. Я ловко развернулся, пропуская ее мимо себя, и пинком прибавил ей еще ускорение. В результате приземлилась она 6 метров от берега и забилась о камни, на которые упала. Без воды подыхать она будет долго, 5 минут, но мне сейчас не до нее, нужно выманивать остальных ее товарок, пока они дурные от воздействия разлитой нами смеси. И началось. Мы бродили вдоль берега, выманивая на себя и уворачиваясь от вылетевших из воды рыб, и помогали им, как уж получалось, пинком или древком копья, отлететь подальше от воды. Даже оказавшись вне воды, они, будучи одурманены, клацали челюстями, кусая все подряд — камни, траву, кусты. Пока, наконец, спустя 5 минут, не начинали замирать и погибать, оказавшись не в своей стихии. Не обошлось без небольших потерь. Эрли оказалась слишком неуклюжей, и огромная рыбина намертво впилась в бедро. Помог ей оказавшийся поблизости Хастер. Он повалил Эрли на землю и, разрубив монстра пополам 4 ударами, отодрал от нее голову твари. Кровь хлынула потоком, но тут регенерационное зерно сработало, раз ему больше ничего не мешало, и Эрли тут же излечилась. Но ругалась еще долго из-за того, что штанина брюк оказалась разорвана в клочья. Ну а кто ее заставлял надевать самые дорогие брюки за 100 золотых, что она нашла в лавке готовой одежды в очень приличном районе, в опасную локацию? 15 минут, и смесь, вылитая в реку, действовать перестала. Тем не менее, жаловаться причин не было. 3,5 десятка монстров из реки добровольно выпрыгнули на берег и сдохли на суше. Я специально никого не подпускал к разделке туш, пока последний монстр не перестал трепыхаться. Но после впечатляющей раны от одного единственного укуса у Эрли никто и не спешил приближаться к ним. Регенерационные зерна у нас с собой были. Одно из них тут же приживили Эрли вместо сработавшего. Как оказалось, несмотря на мои детальные указания, она не взяла с собой запасную одежду. Мол, ей было лень тащить дополнительную тяжесть, и так сильно нагружена. Пришлось ей натягивать на себя мои запасные штаны. Еле застегнула их и ходила, боясь пошевелиться, чтобы они не треснули по швам. Настало время разделки. Мозг этих монстров был единственным трофеем, зато очень востребованным алхимиками. Они из него добывали какую-то субстанцию, необходимую для эликсира, временно ослаблявшего природную прочность любых биологических материалов и увеличивавшего их гибкость. Артефакторы нуждались в нем, чтобы изготавливать артефакты причудливой формы из очень прочных материалов — брони монстров, раковин, рогов и когтей. Так что мы вырезали мозг, замораживали его и тут же паковали. Это хороший трофей для портала такого уровня. За каждый можно выручить по 10 золотых монет. Закончив с этим, прошли 500 метров дальше по берегу, чтобы миновать охотничью зону истребленной нами стаи монстров. Изготовили новую смесь и вылили ее в реку. Снова разбрелись по берегу. «Других штанов у меня для тебя нет. Тренируй реакцию, если не хочешь выходить из портала в рванье», — сказал я Эрли. И снова вода закипела от тел охмелевших монстров. В этот раз обошлось без травм, хотя и тушек мы добыли в итоге на десяток меньше. «Давайте поищем другую реку поблизости. На этой мы, похоже, сильно проредили монстров», — сказал я. Взметнул экспандер в воздух, выскочил на высоте с 30 метров, огляделся за пару секунд, пока падал, снова заскочил в экспандер и вылез из него уже на земле. «Возвращаемся к порталу, обходим его. Там в сотни метров за ним, за скалой, большое озеро. Думаю, там монстров будет побольше». Так оно и оказалось. Ко времени, когда нам понадобилось возвращаться, мы добыли еще больше сотни ярчел и изъяли из них трофеи. Очень хорошая результативность для этого портала за такое короткое время. Вышли из локации за пару минут до того, как истекло наше время, чтобы точно никто не мог к нам придраться. Предъявили судьям добычу. 4 сумки, наполненные трофеями. Те были впечатлены. Тоже прекрасно знали, как осторожны монстры в этой локации. Приняли у нас под опись трофеи. Потом нам после окончания соревнования по этой описи оплатят всю сумму. Пошли на отдых и быстро нашли нашу вторую команду. «Ну, как у вас дела?» — спросил Скалу. «Неплохо», — довольно ответил тот. «Набили трофеев на 600 золотых». «Молодцы!» Похвалил его и команду, хотя и результат был намного хуже нашего. В следующий раз нам снова попался непростой портал. Правда, в его случае речь не шла о том, что монстров привлечь будет непросто, как в предыдущем. Тут как раз все было наоборот. Монстры со звучным именем Квенки тут были энергичны и сами летели к охотникам в попытке ими закусить. Другое дело, что их было много, и атаковали они с воздуха. Без шлема и доспехов тут вообще было очень опасно. К счастью, с этой стороны мы подстраховались. Но и шлем полностью не страховал от неприятностей. Падая сверху на большой скорости, даже дохлый монстр, попав в голову под неудачным углом, мог свернуть охотнику шею, потому что весили эти крылатые зубастики под 15 килограммов. Правила охоты в таком портале я успел повторить, пока мы шли по переходу. Теперь все зависело от того, как их будут выполнять. Выйдя из перехода, члены отряда разбились на двойки, становясь спина к спине. Хорошая тактика для многих портальных локаций. Для меня пары не было, так что я прислонился к невысокой скале. Квенки не заставили себя ждать. В обычное время они летают высоко по одному, высматривая добычу. А вот когда они ее заметят, начинают сбиваться в стаи и атаковать. Хорошо хоть что атакуют они несколькими стаями. Им не хватает ума объединиться в одну. Если бы хватало, то эта локация была бы отнесена к более высокому уровню опасности, и на испытание для 500 нас бы в нее не отправили. А так, вошедшему сюда отряду гарантируется долгое и пристальное внимание со стороны местных монстров. Вися высоко в небе, они видят друг друга на десятки километров. Так что, когда одни снижаются, другие начинают тоже интересоваться, что же там такое происходит, и следовать за ними. Мы должны тут продержаться 2 часа. Это означает, что если у нас получится продержаться, за это время к нам слетятся монстры с 100 квадратных километров, поскольку локация огромная. Внешне квенки похожи на огромных индюков, только в кроваво-красном оперении и с полной треугольных зубов пастью, чрезвычайно острых. Их вполне можно использовать в качестве наконечников для стрел, если неохота платить за металлические или с деньгами напряг. Наконечники из металла стоят по серебряной монете за 3 штуки, а зубы можно купить в 2 раза дешевле. При атаке монстры издают гортанные неприятные крики, так что во время боя обычно очень шумно. Стаи обычно не меньше 3 десятка штук. Меньшим числом они не решаются атаковать. Чтобы собраться первой стаи, понадобилось не более 2 минут. А затем монстры понеслись на нас вниз, целым жаждущим нашей крови темно-красным облаком. Ну а мы начали педантично выставлять воздушные щиты на пути стаи, один за другим. Вполне себе прозрачные, которые монстры даже не считали препятствием. А затем, приблизившись к нам на огромной скорости, они на них стали натыкаться, ломая напрочь шеи и крылья. Как всегда, нашлись счастливчики, на щиты не налетевшие или пролетевшие через проломленные телами их товарищей щиты. Вот их натиск нам предстояло выдержать, пока не подлетела новая стая, которая, как я прекрасно знал, потихоньку уже формировалась в небесах. Выживших монстров мы принимали уже на копья щиты. Магию нужно было экономить. Даже для нас, с нашими демоническими источниками, быстро восстанавливающими ману, это было незыблемым правилом в такого рода порталах. Из налетевшей на нас стаи уцелел всего 10 монстров. Мы молодцы, очень хорошо выставили щиты. И щиты, разбив стаю, также заставили выживших монстров налететь не гурьбой, а атаковать поодиночке. Покончили с ними быстро. «Бегом собираем трофеи!» — крикнул я. «Если не собирать трофеи между битвами с монстрами, то уйдешь из этой локации вообще без трофеев. Непрестанно налетающие каждые несколько минут стаи никогда не закончатся. Так что только так здесь и приходится поступать, чтобы уйти с добычей. К счастью, трофеи тут собирать удобно. Помимо зубов, используемых оружейниками, мозг этого монстра представляет ценность для алхимиков. Так что достаточно отсечь голову и кинуть ее в мешок. Когда наберется трофеев побольше, заморозить, чтобы не портились, пока идет битва, и ждать следующей стаи. Жаль, что магами мы были начинающими, так что щиты наши исчезали быстрее, чем налетала следующая стая, а то была бы неплохая экономия маны. Зато после того, как мы разгромили 3-ю стаю, наконец произошло то, что я давно ждал. Мой источник увеличился в 2 раза. Теперь, конечно, и мана будет восстанавливаться в 2 раза медленнее, но источник в 2 раза больше размером это с лихвой окупает. Улучшить еще качество маны, и можно замахнуться на более серьезные заклинания, чем воздушная линза. Хотя кое-что я уже и сейчас смогу скостовать. Убойные заклинания, хоть и отнимают кучу маны, часто могут стать финальным аргументом там, где не справятся и десятки более слабых заклинаний. Сообщил всем о том, что произошло, со всех сторон посыпались поздравления. «А у меня-то когда?» — жалобно спросила Эрли. «Думаю, достаточно скоро», — сказал я. «Ты же не намного позже меня получила демонический источник. Значит, просто немного подожди». Стая летела за стаей, монстры разбивались о щиты и нанизывались на копья. Самыми тяжелыми были первые 10 атак. Затем все набрались опыта, отточили рефлексы, и дело пошло легче. В итоге, когда эвакуировались за 3 минуты до конца срока, ничего страшнее царапин на нас не было. А вот мешки с головами монстров были такими тяжелыми, что их пришлось волочить по земле. Сдали трофеи своим судьям, те после рекордных трофеев в прежней локации уже не были так удивлены. Подошел скала, довольный и спокойный, и у меня сразу отлегло от сердца. Значит, никаких происшествий у него в отряде не было. «Хороший выпал локация, с дрезами», — пояснил он. «Когда слишком напирали, взрывчаткой их порывы охлаждали. А так и при помощи магии вполне справлялись. Затем принялись ждать, когда объявят финальные результаты турнира по нашей категории. Вроде бы все сделали, что могли, а на душе все равно было неспокойно. А вдруг не хватит трофеев, чтобы попасть в сотню? Если это произойдет, это плохо отразится на репутации нашего скромного клана по возвращении в Академию. В этом случае не факт, что удастся заманить в него тех студентов, кого мы потихоньку выбирали. Но когда результаты огласили, жаловаться нам не пришлось. По итогам первого дня турнира наш клан попал на 410-е место.